Короче, бумагу с официальным назначением египетского башка на должность православного священника на базе шеф подписал в тот же день прямо под носом у негодующего дьявола. Но на постройку церкви гном разрешения не дал. Сказал, что бюджет не предусматривает таких расходов. К тому же это может вызвать волнение на базе. Сразу же найдутся приверженцы других религий, которые тоже захотят себе культовые сооружения. А это действительно может всех разобщить, помешав нашей основной работе. В общем, он об этом подумает, но раньше будущего квартала ничего не обещает. Но мы и этому были рады. Особенно победно глядя на помрачневшего дьявола. Позже Алекс рассказал мне, как проходило крещение Бесса. Когда тот обмолвился им об этом во время тренировок в спортзале, кот тут же сказал, что если он всерьез надумал принять православную веру, то он знает хорошего священника, у которого сам крестился. «Кстати, почему-то он назвал меня твоим именем?» Этим обстоятельством Бесс особенно заинтересовался, ему оно даже польстило. Менять имя, с которым прожил не одно тысячелетие, ему не хотелось. Алекс с котом охотно взялись сопровождать его в этой святой поездке. Они привязали к этому делу еще двух хоббитов, которые изображали родителей Бесса. Науськиваемый котом, переодетый в женщину Бобер, и второй, изображавший отца, бледнолицый, тощий хоббит, игравший у нас Марцелла, вошли в храм, таща Бесса на руках, и попросили батюшку окрестить их младенца. Священник побледнел при виде этой жуткой троицы, но набрался храбрости и облил их святой водой из ковша. «Вот я вас!» — он замахнулся тяжелым крестом. «Изыдите! Изыдите из храма Божьего, мелкие бесы!» С этими словами он успел стукнуть Бобера по голове, прежде чем тот с напарником и младенцем, которого они держали за руки и за ноги, выбежал из церкви. Но Бес был счастлив. Его окрестили собственным именем. Все, как и обещал профессор. А вот когда я спрашивала у кота, как он ухитрился креститься, тот таинственно улыбался и говорил, что историю своего крещения унесет в могилу. В конце концов, Алекс не выдержал и раскрыл мне историю крещения нашего усатого напарника. Оказывается, он был свидетелем этого исторического события. Ведь, вероятно, кот — первый и единственный окрещенный представитель семейства кошачьих. Но событие это достойно отдельной истории. Дождь прекратился так же внезапно, как начался. Но тревожная атмосфера, витающая над базой, не рассеивалась. Тем не менее, шоу должно продолжаться, поэтому и наши репетиции не останавливались, несмотря ни на что. Спектакль должен был состояться. Правда, и дела дьявола стали менее заметны. Мы все немного расслабились, последствия его вторжения уже не казались такими грозными и необратимыми. Даже за души, которые он уже забрал, не было так страшно, как в начале. Вернем каждую. План пока зрел. Тем более, что кот так нас загружал, требуя играть на уровне корифеев малого театра, что думать о чем-то еще было сложно. И мы старались как могли соответствовать его амбициозным запросам. Но Пусик все время был недоволен. Мы лезли из кожи, меняя игру, часть подстроиться под капризы хвостатого режиссера, а он бесновался, крича, что мы все бездари и лентяи. «Почитайте речь Гамлета, обращенную к актерам! Страница 58-59. Того же самого я требую от вашей игры. Простота и естественность. Естественность и простота!» «Ясно, господин режиссер Гамлет», — проворчала я, находя нужную страницу. Но кот тут же об этом забывал и уже суетился, подготавливая сцену для следующего эпизода. «Первый акт. Сцена первая. Горацио и Марцелл, потом доедите плюшки, быстро сюда! Синелицей на сцену! Я же говорил, не давать никакой еды актерам на репетиции! Готовьтесь, Лаэрт и Офелия! Следующая ваша сцена прощания! Мешки на корабле, прощай, сестра!» «Да, мастер!» — с поклоном откликнулись мы с Алексом. «Итак, снова появляется с печальным видом призрак. Синелицей, кончай мыть посуду! Твой выход! Горацио, Марцелл, на сцену! Быстро, быстро, быстро!» Хоббит Горацио выступил вперед и продекламировал с жаром. «Быть может, ты при жизни закопался, сокровище неправдысь, нажитоесь, воздухов манит кладыс, говорятс, откройся, стой, откройся мнес! Держи его!» Подстегнул его Марцелл, тощий хоббит с лысым острым затылком. «Ударить алебардысь? Бей, если увернется!» И они стали пытаться достать Синелицева алебардами. Кажется, поверили, что он правда спрятал сокровище, причем однозначно на кухне. «Где сокровище?» — требовал Марцелл, гоняясь за Синелицем по всему периметру столовой. И тут он вздрогнул, точно провинился-с, и отвечать боится-с, я слыхал-с. Петух, трубач зарис своей глоткой-с, пронзительную будет ото сна-с дневного бога-с. При его сигнале-с, где б ни блуждал скиталец дух-с в огне, на воздухе, на суше или в море-с, он вмиг спешит домой-с, и только что мы этому имели подтверждение-с. Громко констатировал брандокрыс Горацио, вслед удаляющемуся с проклятиями, потирая набитые шишки Синелицему. «С такой дикцией попасть в Горации?» — пробормотала я убито. «Нас ждет провал, какого не знал даже украинский театр «Солнышко», когда в грозе Катерина падала на батут вместо матраса и 10 раз прощалась с залом. Сама не видела, но читала. Кстати, мне бы тоже сюда матрас вместо бассейна не помешал. Но профессор только сердито на меня шикнул, что я мешаю». Тем временем Синелицей, обернувшись, отвечал: «Да, мне пора на кухню обед готовить вам, придурки. Сокровище свое получите вы вряд ли в лице добавки каши с абрикосом». Сроду не ела у него каши с абрикосом. Кажется, и Синелицей свихнулся. Работать с хоббитами в тесном соприкосновении больше получаса в день – чревато для психики. Хотя временно у них отнять алебарды и успокоить получилось, но только благодаря вмешательству Алекса, который имел у них авторитет. Кулачный. «Что еще за отсебятина? Этого в тексте нет!» — возмутился всклокоченный кот, лихорадочно пролистав страницы. Он, кажется, так и не обратил внимания на потасовку, чуть не перешедшую в кровавую резню из-за того, что хоббиты всерьез решили, что призраки прячут сокровища, и что Синелицей — это призрак. «Говори только то, что должен. Вернее, молчи с унылым видом. Что может быть проще? Эй, ты куда? Обед подождет. Пройдем все сцены еще раз. Ну-ка, ну-ка!» Но тут уж все запротестовали. Заулюлюкали, выражая сразу мольбу и возмущение, испугавшись, что лишатся харчей. Все и так считали минуты до обеденного перерыва, а тут может оказаться, что едой сегодня и не запахнет. И наш пушок под давлением большинства нехотя сдался, хотя по нему было видно, что он еще сутки мог бы репетировать без перерыва на обед и ужин. Фанат! Прямо виктюк какой-то! В общем, повторюсь, что с этими репетициями мы почти совсем забыли про дьявола, а он продолжал незаметно плести свою паутину интриг и вскоре, как мы и ожидали, совершил первую серьезную ошибку. Ею было создание партии защиты прав хоббитов с требованием выделить им их традиционные места обитания, кухню и продовольственный склад. Так он надеялся заполучить их души, а получил революцию –